Глава 5. После команды «Бой» мы не сразу сошлись в обмене ударов. Я внимательно смотрел за движениями Бен Хо и мысленно про себя улыбался. Все потому, что я понимал, как он начнет. Сблизится сразу же, как мы пожмем перчатки, и в следующий миг хитрым ударом левой проникнет через блок в челюсть. Так скажем, он любил пользоваться эффектом неожиданности. Первый шаг мы сделали одновременно, второй он сделал раньше моего, и в миг, когда мы сблизились, стукнули друг друга по перчаткам, он резко дернулся вперед. Я сделал шаг назад, сдвигаясь корпусом назад так, чтобы просто пропустить выпад, и я не прогадал. Удар пришелся бы жестким, и скорее всего при нашей разнице в весе и в подготовке на данный момент он просто вырубил бы меня. Удивление, которое на миг промелькнуло в его глазах, сменилось азартом. Он сделал ошибку, но я простил его только лишь потому, что знал, как он дерется. Бен Хо опустил блок, разводя руки в разные стороны со словами: «Откуда ты это мог знать?» В его глазах бегали опасные искорки, которые говорили о том, что он будет драться, как в последний раз. «Господин Ишито, а вы не промах». В этот момент мне нужно было бить. Точно в подбородок, чтобы закончить бой прямо сейчас, но вместо этого я улыбнулся в ответ и чуть выше поднял руки. Следующий выпад в мою сторону пришелся в бок. Я сдвинулся чуть правее и согнулся влево, чтобы сбавить силу удара моего противника. Заглушил силу удара и тут же рубящим ударил с правой. «Правша?» – удивленно спросил Бен Хо. После пропуска в щеку он сдвинулся на два шага назад, поставил блок и почесал щеку перчаткой. «С левой стойкой?» «Ага!» – закричал Десон. «Ребята, вы только посмотрите, что творит наш босс!» Это было лишним. Я понимал, что Десон будет поддерживать меня во всем, но теперь он будет любимой игрушкой на спарринге у Пак Бен Хо. Мне довелось видеть подобное в коллективе, так что Десон совершил серьезную ошибку, так привлекая к себе внимание. Бен Хо лишь улыбнулся в ответ на такой комментарий и быстрым движением ног сблизился, обрушивая на меня серию ударов. Пропуская часть над головой и слева от себя, я трижды пробил в блок и на четвертый пробил его. Голова офицера в отставке заболталась как болванчик от силы, которую я вложил в контрудар, только этого было мало. Толпа моих бойцов приветственно закричала, и не мудрено. Их босс только что чуть было не победил. Но ключевое слово – чуть. Бен Хо моментально пришел в себя и сделал то, чего не ожидали зрители. Вывернулся и сменил стойку с левой на правую, выкидывая кулак точно мне в челюсть. Секундная заминка стоила мне пропущенного удара, от которого свело всю шею. Следующий выпад в мою сторону отбил мое предплечье, которое я выставил, пытаясь заблокировать весь урон. В следующий миг я увеличил дистанцию между нами, чтобы попытаться отдышаться, но Бен Хо не дал мне этого сделать. Выкинул кулак на расстоянии, и, учитывая длину его рук, это было опасно для меня. Но я сделал то, чего он никак не ожидал. Согнулся, пропуская кулак над собой, и ударил снизу. Эффект был ожидаемым. Мой соперник потерялся, но лишь на пару секунд, что позволило мне ударить его еще несколько раз, игнорируя его блок, который ослаб на миг. По итогу ему пришлось самому увеличивать дистанцию, похлопывая себя перчатками по щекам, чтобы прийти в себя окончательно. И, наконец, настал момент X. Я должен был проиграть. Ким Духан ехал по вечернему городу в сопровождении своей охраны. Сделка, которую он должен был провести сегодня, сорвалась. И не по его инициативе. Марсель Ишито долго его ждал в своем ресторане, но судьба сама сегодня говорила, что не стоит никуда торопиться. Здания никуда не уйдут, другого покупателя у Марселя не будет, так что Джандал особо не переживал за сделку. Ведь переживать нужно было за другое. Учитывая, как в последнее время пришлось заботиться об охране его складов, бизнес получал небольшой убыток в подобном направлении. Людей было все меньше, работы только больше. «Интересно», – заговорил он сам с собой, просматривая документы в руках. И сколько мне еще человек нужно, чтобы оружейные склады не трогали мелкие нахлебники?» «Господин Ким», — обратился к нему один из телохранителей, который сидел на переднем пассажирском месте. «Только что доложили, что склад промышленной продукции в восточной части города потерял половину своего товара». «Каким образом?» — не сводя глаз с документов, спросил Духан. «Набег?» «Хуже». Телохранитель блеснул в темноте смартфоном. «Поджог. Кто-то нарочно пытается нам навредить». «Хм...» протянул Джандал, кладя документы на сиденье. «И кто у нас настолько бессмертный, что лезет на меня?» «Ву? Не думаю», — принялся он рассуждать. «Троица, которая обворовала город?» Ответа не последовало, да и мужчина не требовал его. Он закрыл глаза, облокотил голову на спинку сиденья и задумался. Вариантов того, кто именно решил подобным наглым образом, попросту не было. Враги, которых Ким Духан держал при себе, уж явно не могли бы пойти на такую акцию. А значит, это либо очень хитрый враг, о котором Джандал даже не задумывался, либо... случайность? Или же все же спланированная акция? Машина, в которой ехал Джандал, затормозила около бывшей ткацкой фабрики в нейтральной зоне города. Несмотря на поднявшийся ветер, Духан не стал накидывать на спину свою куртку, наоборот, моментально остыл после поездки в теплой и немного душной машине. Затем, когда вышла охрана, он медленно направился вслед за ними в сторону главного входа, где стояла троица крепких парней. «Вы кто и с какой целью пришли?» — сказал один из них, выставляя перед собой ладонь. «Вам назначено?» «Господин Ишито на месте?» — улыбнулся Ким Духан, раздвигая перед собой своих парней. «Если да, то передайте, что пришел очень желанный работодатель». Охрана на входе переглянулась, словно не поняла, о чем речь, но затем все же отправила одного внутрь здания. Джандал приметил, что у охраны не было никакого вооружения, что опять же подтверждало слова ушей о том, что это частная охранная организация, а не новая банда. Я пропустил удар в подбородок, чуть приподнимая блок, как бы специально показывая Бенхо место, куда нужно бить. Бывший военный не заставил себя долго ждать и тут же воспользовался подобным подарком судьбы. Хруст выбитой челюсти оглушил меня, что уж говорить про боль в ней и боль в копчике от падения. Пак Бенхо словно сам не ожидал, что удар выйдет настолько сильным и серьезным, что тут же подскочил ко мне и попытался поднять. Попытался заговорить я, но челюсть не давала этого сделать, как и моментально онемевший язык. Ко мне тут же подбежал низкорослый таец, который оттолкнул от меня офицера в отставке и схватился двумя руками за выбитый сустав. Спустя пару секунд, когда я даже не слышал, что он мне так говорил, челюсть встала на место с тем же противным щелчком, который появился, когда мне ее выбили. «Господин Ишито, вы как?» Китти Чат озадаченно смотрел в мои глаза и не убирал пальцев с вены на шее. «Не пережато? Челюсть встала?» «Встала!» Прохрипел я, понимая, что лицо приходит в норму. «Вот же ж черт! Не подумал, что мне завтра нужно на работу, и лучше бы прийти не опухшим». Я быстро оценил свое состояние, понял, что серьезных травм нет, только челюсть и плечо немного поболит, и тут же начал вставать. Ко мне в эту же секунду подошел растерянный и слегка смущенный Бен Хо и поклонился со словами. «Простите, господин Ишито, я немного... не ожидал, что удар будет таким». «Все в порядке», — улыбнулся я, насколько это было возможно. «Я же просил не сдерживаться». Мое поражение было одновременной победой. Это военный понимал, о чем он и попытался со мной поговорить в раздевалке, когда нас оставили наедине. «Господин Ишито, я могу спросить?» Мужчина все еще выглядел виноватым. «Вы же специально блок подняли?» «Да». Холодно ответил я, переодеваясь. «Понимаешь?» Тут же продолжил я, чтобы больше не было лишних вопросов. «Если бы я победил, а я мог это сделать, то какой из тебя тренер для бойцов, верно?» Они бы сожрали тебя как гиены, потому что и сами со мной справиться не могут и не увидят в тебе стержень тренера. А так получилось очень драматично. Мы держались ровно. Я вел по общему счету. Заметил его удивленное лицо и понял, что тот готов был поспорить. А так и я в грязь не упал, и ты показал, что можешь бить по уязвимым местам. Так что добро пожаловать в коллектив. Понятно. Улыбаясь, ответил Пак Бен-Хо. «И вы, господин Ишито, так сразу и планировали?» «Учитывая, что я понимаю, чего от тебя ждать, я застегнул на себе рубашку, то да, ты не удивил меня сменой стойки. Не удивил тем, что моментально приходишь в себя после болезненного пропуска. Так что да, я был готов к тому, что мне придется проиграть. С одной стороны, я поддержал его как тренера. С другой, я немного оскорбил его тем, что я дрался не на полную катушку. Так что нам придется встретиться еще один раз, но уже без лишних глаз. На выходе из раздевалки меня нашел один из охранников, который дежурил у главных дверей. «Господин Ишито!» Крупный мужчина 40 лет в пуховой куртке и шапке прерывисто дышал и выговаривал слова. «Там гости, но ведут себя довольно нагло». «Гости?» Удивился я. Я не назначал на сегодня встреч. Я задумался и понял, что и владельцев этого здания сегодня быть тут не должно. Они представились? «Нет», – закряхтел охранник. «Они только сказали, чтобы я передал вам, что... что...» Он все закашлялся, не сумев толком привести дыхание в порядок. «Выдохни», – похлопал его по спине Бен-Хо. «А то еще легкие выплюнешь». Я покосился на тренера и понял, к чему он это ведет. Курение не было под запретом в моей секции, хотя стоило бы. Но ломать и вынуждать человека лишать себя пагубной привычки тоже не имело смысла. Если это лишение лишь навредит, то мне нервные люди точно не понадобятся. «Он назвался вашим работодателем», – все же сказал охранник и тут же вытянулся. «На вид бандит бандитом». «Ким Духан», догадался я. «Кто еще мог так себя вести?» В сопровождении тренера Тайца и Десона я вышел на улицу, коротко кивнул Джандал и предложил пройти внутрь. Следом он оставил своих людей рядом с моей троицей и проследовал за мной в мой кабинет на полуэтаже. «Ишито Винсент», сухо заговорил он. «Помнится мне, что ты согласился помочь мне в уплату долга одного знакомого нам прокурора, верно?» «Верно, уважаемый Ким», – холодно ответил я, изучая его лицо и повадки. «Есть работенка для меня?» «Есть», – улыбнулся мужчина, хотя я по его лицу понимал, что он это делает очень редко, и на данный момент он немного переигрывал с эмоциями, чтобы сбить меня с толку. «Я знаю тебя, Ким Духан. Очень хорошо. И поверь, когда я займусь тобой вплотную, мы очень быстро закончим наши совместные проекты. Жаль только, что придется потянуть время и подождать, пока не будет возможности ударить тебя тяжелой артиллерией». «У моей организации», – очень изощренно завуалировал слово «бандитизм», – «появились небольшие проблемы. А если быть точнее, у меня, возможно, появился враг, о котором я ничего не знаю». «Вы хотите, чтобы я обратился в полицию?» Спокойно ответил я и увидел, как его лицо нахмурилось. «Простите за шутку», тут же продолжил я. «Но я не понимаю, чего вы от меня хотите». Ким Духан не изменился в лице. Наоборот, нахмурился еще сильнее. Да так, что мне на миг показалось, что у него глаза закрыты бровями. Затем он расслабился, скрестил руки на груди и внимательно посмотрел на меня. В его взгляде казалось, что он меня пытается сжечь. То ли в глазах угадывались нотки гнева, то ли он всегда смотрел на всех, как на нечто низшее в пищевой цепи. «Не так давно», – начал он издалека, – «еще до момента с прокурором у меня были тесные связи с одним из работников вашей корпорации. Назвать его имя, увы, не могу, но, думаю, ты скоро о нем услышишь. Этот хитрый лис обвел меня вокруг пальца, по крайней мере, как он думал. Троица лидеров местных шаек, которые и ломаного гроша не стоят, решили отличиться да с огоньком. Джандал? Уточнил я. Или они... Они не являлись владельцами синдикатов. Тут же ответил Духан, криво улыбнувшись. Мелкое варьё, которое ушло из города, громко хлопнув дверью. Они обнесли множество складов по всему городу, тем самым доставив всем массу хлопот. «И к чему вы мне это говорите?» – заинтересовался я. «Вроде вам нужен был финансовый аналитик, а не сыщик». «Аналитик в первую очередь», – сухо продолжил Духан. «А во-вторых, владелец частного охранного предприятия, если ты понимаешь, о чем я». «Понятия не имею», – честно ответил я, а все потому, что он мог предложить вступить в его банду, так как у меня есть бойцы. Этого я делать не собирался. Так что говорите сразу, уважаемый Ким Духан, что вы хотите от меня? Если сразу начать с пункта о том, что у тебя есть охрана, я хочу предложить тебе договор. Точнее, не хочу, а предлагаю. Оплата выше, чем тебе предложит любая фирма. Мне нужно 20 человек, которые не постесняются дать в морду любому варью, которая сунется на два моих основных склада. Он заметил мое не совсем довольное лицо и тут же пояснил. «На складах будут и мои люди, но вооруженные, так что твоим парням ничего не грозит. Лишние глаза и лишняя охрана никому не помешает». «Хорошо», – медленно и холодно протянул я. «А дальше?» «Хорошо», – усмехнулся бандит. «Ты так говоришь, будто одолжение мне делаешь». Его лицо тут же сменилось на гневное. Он сощурился и положил руки на стол. «Если я захочу, твои люди сами побегут служить мне. Понял, Ишито? Так что думай, каким тоном со мной разговариваешь». «Чего это он так завелся?» «Понял». Так же холодно ответил я и кивнул. «Что еще желаете?» Я уже начинал играться с огнем, но рамки не переходил. «Один из моих складов попытались сжечь. Пострадала продукция», – уже более спокойно заговорил он. «Это произошло сегодня, так что я дам тебе список лиц, которые были в охране, и тебе придется с ними пообщаться, чтобы проанализировать поведение поджигателя, и, возможно, ты сможешь составить список подозреваемых». «А камеры?» – озадачился я, так как это точно был не мой профиль. «Или у вас по периметру ничего не стоит?» «Метель», – пожал плечами Ким Духан. «Увы, природные условия никто не отменял. В общем, помимо списка моих людей, я дам тебе подробную характеристику троицы, которая вынесла часть сбережений и товара нашего города. Если ты поймешь, что это кто-то из них, то сразу дай знать. А если твой ум позволит тебе обнаружить их местонахождение, тебя ждет очень приятный бонус и не только от меня. Задача понятна?» В ответ я лишь кивнул и медленно встал со стула. Джандал, принимая мой знак, тоже поднялся, протянул мне руку и крепко обхватил ее, после чего повернулся и подошел к двери. «И еще, Ишито!» Очень неподоброму улыбнулся мужчина, открывая дверь. «Впредь называй меня господин Ким Духан. Понял меня?» Меня словно током ударило. Он пытается меня принизить или показать то, что он выше меня в некоем статусе? Мое лицо моментально окаменело. Желание прямо сейчас скинуть его с лестницы, чтобы прекратить контракт моего отца и этого хмыря, стало таким сильным, что мне пришлось успокоиться. Я несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул и, натянув на лицо улыбку, проговорил. «Понял, господин Ким Духан?» Весьма дружелюбно ответил я. «До новых встреч!» Джандал в ответ лишь хмыкнул и молча закрыл за собой дверь, оставляя меня наедине со своими мыслями. «Так, стоп! Он же мне никаких документов не дал!»